же день приятели приступили к делу. Заявившись в каретную мастерскую, они попросили хозяина подыскать им надежный экипаж и лошадей. «Далеко едете?» — поинтересовался хозяин. «Очень, месяц пути. Тогда купите экипаж получше». «Можно», — отвечал Гриппи, который вел эти переговоры. «А каких надо лошадей? Добрых? Сколько? Пару». «А где подставы? Мое дело». «И мое тоже. Я не хочу загонять своих лошадей. Если загоню, то заплачу. Где вас найти?» «В Видене, где я живу. Я вернусь на другой день». «Вы можете представить поручительство? Какие?» «Я не люблю иметь дело с венцами, но можем с вами поладить, если вы объясните, на что вам экипаж и лошади. Я не люблю тайн. Нам нечего таиться. Мы не поедем сами, а нанимаем экипаж для приятеля», — терпеливо разъяснял Гриппи хозяину. «Конечно, нам нечего сообщать его имя. Вам достаточно записать мое имя в книгу и навести справку, что я человек состоятельный. Для вашего же успокоения я прибавлю, что мы с товарищем, так же, как вы, не любим иностранцев. Будьте спокойны, речь идет не о похищении девицы или о чем-нибудь преступном. Впрочем, какое вам до этого дело? Ваше ремесло — поставлять желающим экипажи и лошадей, не правда ли?» «Конечно», — отвечал хозяин, который до сих пор подозрительно смотрел на друзей, но теперь смягчился и повел их во двор, где в сараях стояло десятка два самых разнообразных экипажей, от простой тележки и двухколесного кабриолета с парусиновым верхом до щегольских карет и колясок. «В экипаже поедет дама?» — спросил хозяин. «Нет, но нам нужен все-таки крытый экипаж», — впервые вмешался в разговор Франц. Хозяин показал им удобную двухместную карету, но взгляды Гриппи и Франца невольно остановились на стоявшей в углу большого сарая старинной и, по-видимому, давно не употреблявшейся коляске с обширным верхом. «Вот что нам надо», — сказал Гриппи, и Франц лишь согласно кивнул. «Может быть», — отвечал хозяин, — «но этот экипаж не продается и не сдается во временное пользование». «Отчего же?» «Это коляска императора». «Какого императора?» — удивились друзья. «Наполеона». Старые служаки переглянулись. Они искали экипаж для сына Наполеона, а нашли коляску отца. «Может быть, вы желаете узнать, как она ко мне попала?» «Очень просто. Я купил ее 15 лет тому назад в Шенбруне. Вероятно, там хотели от нее отделаться, опасаясь, как бы император Франц случайно не сел в экипаж, в котором Наполеон катался по Вене. С тех пор она стоит здесь без употребления». «Продайте ее нам», — сказал Гриппи. «Не могу». «Она нам нужна во что бы то ни стало», — добавил Франц. Хозяин пристально осмотрел с головы до ног этих странных любителей исторических экипажей, задумался, а потом спросил с улыбкой: «Куда вы едете?» «В Страсбург», — тотчас ответил Франц, чтобы приятель ненароком не раскрыл их планы. «В таком случае берите». Пока оба друга договаривались с хозяином о цене коляски, ни о чем не подозревая, над ними сгущались тучи. Еще утром, надев парик и очки, чтобы его никто не мог узнать, Галлони издали наблюдал за отелем «Лебедь». С удивлением он увидел, что княгиня Сааря приняла в своих апартаментах странного на вид пожилого человека, в котором по выправке сразу можно было узнать старого служаку, хотя и одетого в штатское платье. Это вызвало у него подозрение, и когда тот вышел из отеля, агент проследовал за ним сначала в стекольный магазин Гриппи, а затем и в Леопольдштадт. Когда Франц и Гриппи вошли во двор, где сдавались в наем экипажи, Галлони, чтобы не выдать себя, остался на улице, на значительном расстоянии от ворот. Дождавшись, когда приятели вышли со двора, он последовал за ними, но теперь они стали более осторожны и частенько озирались по сторонам, явно опасаясь слежки, поэтому Галлоне пришлось следить за ними издалека, чтобы не выдать себя. И при повороте в один из переулков он совсем потерял тех из виду. Это обстоятельство, однако, не привело сыщика в отчаяние. Он считал, что в любом случае сделал открытие. Доложив о том графу Задельницкому, Галлоне продолжал свои розыски.